«Ну и где сия девица?» — обратился он к мужику. «Так в сарае!» — заторопился тот. «Как с утра привезли в телеге?» В комнату снова тихонько вошла девчушка, неся миску с редисом. Иван протянул руку, взял овощ покрупнее, хрустнул им и решительно поднялся с места. «Показывай!» — обратился он к мужику. Тот еще пуще засуетился, попятился к двери, потом развернулся и поспешил к хозяйственным постройкам. Иван, Егор, Пелагея — все направились за ним. В комнате осталась лишь Лиза, девочка-прислужница. Возле сарая под навесом стояла телега, на которой покоилось накрытое мешковиной тело. Иван подошел ближе и приподнял мрачный покров. То, что он увидел, заставило его содрогнуться. Красивое лицо убитой сохранило следы предсмертной муки. Кроме того, оно было настолько неестественно бело, будто его вылепили из снега. Девица была так молода и хороша собой, что у Вани сердце дрогнуло от жалости. Он, правда, тут же взял себя в руки и приступил к делу. Внимательно осмотрел голову, плечи и руки трупа. Тут-то и обнаружил он явное свидетельство насилия. На запястьях девушки были глубокие порезы. Это навело Ивана на мысль. «А что, лекарь есть поблизости?» «Кто?» — не понял мужик. «Ну, врачеватель, знахарь», — пояснил Егорка. «Так сосед наш», — подала голос Пелагея. «Какой-никакой, а от горячки истежку лечил. Сам из дворянских кровей, а баб с мужиками пользует». «Что дворянин хорошо», — подумал Самойлов. «Только что-то отзывается о нем старуха не больно учтиво. Какой-никакой. Это какой? Опять загадка. Вот тебе и отдохнул, нечего сказать». Иван вздохнул и скомандовал. «Зовите». Потом спохватился. «А где ее нашли?» «Так возле мостков. Там завсегда бабы белье стирают». «Что ж, по всем правилам полагается осмотреть место происшествия, а может, статься и преступление. Тем и займемся», — решил Иван и зашагал к пруду. Егорка хотел было последовать за ним, да только вот чугунок со щами, что на столе, остался непорожним, и это обстоятельство сильно его смущало. Поразмыслив секунды три, он решил, что девка все равно уже мертва, никуда не денется, а вот щи могут и пропасть, а посему надо спешить, и побежал назад к флигелю. Пелагея с мужиком переглянулись и засобирались к соседу позвать, как велел барин. Самойлов прошелся вдоль пруда. Поросшая камышом береговая полоса вывела его к мосткам, нависавшим над самой водой. Иван склонился над серой гладью. Водоросли тянулись прядями, обозначая несильное течение. Но вот наш сыщик заметил в воде что-то цветное. Немедленно, ни секунды, Самойлов сломал ветку у ближайшего куста, встал на колени и попытался зацепить таинственный предмет, запутавшийся в камышах. Тот никак не желал поддаваться. Наконец Иван выловил кусок цветной ткани, оказавшейся женской косынкой. На платке отчетливо проступали бурые пятна. Да, жутковатым это место стало. А ведь было время, когда купался здесь, пока крестьянки стирали белье. С молчаливого согласия Пелагеи нырял себе в студеную воду. Ох, сколько годков-то утекло с тех пор. Его выдернули из воспоминаний слова, произнесенные за спиной. «Мрачное место, не правда ли?» Однако сказанное не были тоном приветственным, никак не приставшим содержанию. Иван обернулся, перед ним стоял человек в темном плаще, треуголке и с палкой в руке. Он учтиво улыбался. Видя некоторое замешательство соседа, незнакомец поспешил добавить. «Смею представиться, Волков Андрей Александрович, бывший судовой врач на флотах его императорского величества, ныне в отставке по причине ранения и хромоты». Иван кивнул в ответ. «Самойлов, я пригласил вас...» Волков перебил его с провинциальной простотой. «Я осмотрел девицу, она утопла». Иван снова повернулся к мосткам, будто пытаясь найти еще улику в мутной воде. «А порезы на руках вы видели?» Волков даже как-то обрадовался. «А вы тоже заметили? Приинтереснейший факт!» Азартно начал излагать свою версию судовой врач, но потом будто осекся и уже более спокойно добавил. «Эти камыши имеют острые края. Возможно, жертву утянуло в омут, и она порезалась, хватаясь за них». «Возможно, возможно», — согласился Иван в задумчивости. Поскольку больше вопросов Самойлов не задавал, доктор счел необходимым сменить тему, тем более, что о девке нечего было и разговаривать. Диагноз слишком окончательный, чтобы обсуждать его более тщательно. А уж каковы причины такого диагноза, сего его профессия знать не позволяла.